Алексей Аржанов, Виктор Молотов, «Спасите меня, Кацураги-сан», том 12, глава 1. Перед шестеркой победителей лежит камень, который в будущем может уничтожить все человечество. И если таких осколков метеорита в мире много, инфекция может начать распространяться в любой момент. За этим последует жуткий хаос. Сотни миллионов погибших. Да какие сотни? Несколько миллиардов может кануть в небытие. Вот только в этом мире нет лекарей, которые могут хотя бы немного сдержать суперинфекцию. В моем мире даже десятки тысяч целителей со всех стран мира не могли справиться с этой катастрофой. А в этом мире нас двое, я и Купер, и достоверно неизвестно, есть ли другие. Ситуация сложилась максимально неудачно. Если бы на метеорите прибыла та же бактерия, что была в моем мире, я бы смог помочь создать вакцину. Ведь я ее уже создавал, я знаю ее формулу. Помню, как она начала спасать людей, но большего я увидеть не смог, поскольку погиб от инфекции, которой сам же себя заразил, чтобы выработать антитела. А здесь нет бактерий. Вирус – мельчайшая форма жизни. Существо, которое находится на стыке между живой и неживой природой. Мы с Купером не можем видеть вирусы. Мы владеем клеточным анализом, который легко находит бактерии, но еще не открыли молекулярный. Надо торопиться. Срочно. Иначе я буду подозревать в каждом пациенте наличие этого нового вируса. Хотя, у Купера Уайта есть большой потенциал в этом плане. Хорошо, что он дошел до финала. Ведь ему уже удалось случайно уничтожить ВИЧ в своем теле. И, возможно, получилось излечить свою бывшую супругу Ханну от этого недуга. Совместными усилиями мы сможем хоть что-то сделать, чтобы спасти людей. Стоп, но мы не учли еще кое-что. У меня есть вопрос, доктор Гебриус. Вскочив со своего места, воскликнул я. «Задавайте, доктор Кацураги», – кивнул он. «Почти во всех странах есть системы воздушной обороны. Сканеры, радары, телескопы, если уж на то пошло. Не может быть, чтобы никому не удалось зарегистрировать, куда упали осколки метеорита. Вы правы, примерные данные у нас есть», – сказал он. «Однако пока что удалось найти только два осколка. А судя по показателям радаров, которые нам передали военные, метеорит разлетелся примерно на сотню частей. А где произошел его раскол?» – поинтересовался Игорь Щербаков. «Над каким континентом?» «Он раскололся до того, как попал в атмосферу Земли, и не все осколки сгорели в атмосфере из-за нестандартного строения метеорита и других причин», – ответил Теодор Гебриус. «Когда метеорит разорвался, перед ним была Евразия и часть Африки. Скорее всего, большая часть осколков теперь находится там. Однако радары засекли, что много кусков пролетели под углом. Их притянула гравитация планеты. Они воспользовались центробежной силой и обогнули Землю, но покинуть орбиту не смогли. Все же рухнули и на другие материки. Правда, мы надеемся, что большая часть сгорела или оказалась в море. Это тоже не предвещает ничего хорошего», — вступил в диалог один из американцев. «Мы не знаем, может ли заражать этот вирус кого-то кроме людей. Или знаем. Пока что информации о зараженных животных не было», — помотал головой генеральный директор. «Однако такой вариант исключать нельзя. Вы правы, коллега, есть риск, что осколки заразят обитателей морей и океанов, а затем вирус передастся людям. Безвыходная ситуация. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Шансы есть, мы можем этому противостоять. И, как ни парадоксально, одно решение, которое может нас спасти, ВОЗ приняло правильно. Сохранить эту информацию в тайне от всего населения. Паника – это мелочи. За паникой последует масса неверных диагнозов. Люди начнут опасаться друг друга, а врачи перестанут мыслить здраво и начнут ставить диагноз «космическая вирусная инфекция» каждому третьему. Да, общими силами было бы проще решить проблему, но ведь всех врачей не заставишь подписать договор о неразглашении. Нет, кто-то обязательно расскажет, и никто даже не сможет понять, кто конкретно это сделал. Произойдет информационный взрыв, и люди начнут сжигать друг друга. По крайней мере, так было у меня. Некоторые поджигали дома своим соседям, опасаясь, что те заболели и могут заразить их. Страшно даже вспоминать, что тогда происходило. Численность планеты сократилась вдвое. Может, если бы изначально Всемирный орден лекарей сохранил это в тайне, такого бы не произошло. Но тогда мои коллеги поступили иначе. Но вы так и не объяснили, зачем нужны мы? — спросил африканский врач. «Как раз к этому подхожу», — кивнул генеральный директор ВОЗ. «Эта олимпиада проводилась для того, чтобы вычленить врачей с самым широким кругозором. Тех, кто способен мыслить гибко, кто способен управлять другими людьми, и, разумеется, тех, кто готов рискнуть собой, чтобы не допустить катастрофы. У каждого из вас шестерых будет свой регион. Мы специально старались добиться максимального разнообразия среди финалистов, поэтому во всех этапах вынуждали участников играть против коллег из своей страны или из своего континента. И у нас почти получилось добиться своей цели. Итак, позвольте, я представлю вас друг другу. Теодор Гебриус перевел взгляд на участников. Эдвард Шепард, врач-терапевт из Соединенных Штатов Америки, генеральный директор указал на одного из американцев, с которыми я уже успел познакомиться. Вы будете выполнять приказы ВОЗ на территории Северной Америки. Весь материк – это ваш регион. Если мы сообщим, что вам нужно выехать в другой город или страну и срочно обследовать пациентов или выполнить другую задачу, вы сразу же выезжаете. ВОЗ оплачивает билеты, передает информацию главным врачам ваших клиник. Это понятно? Да, доктор Гебриус, кивнул Шепард. То же касается и всех остальных, сказал генеральный директор. Просто я объяснил на примере доктора Шепарда. Правила для всей нашей группы одинаковые. Итак, Гебриус перевел взгляд на второго американца. Мэтью Родригес, врач-кардиолог из США, с вами немного сложнее. Однако доктор Шепард работает в штате Миннесота, а вы – в штате Техас. Из Техаса будет куда проще заниматься Южной Америкой. Мы доверяем вам весь этот континент. Никто из Южной Америки прошел в финал, только сейчас осознал Родригес. Нет, ответил генеральный директор. Оттуда было меньше всего врачей. Вы не против взять на себя эту задачу? Если хотите, можете обсудить этот вопрос с доктором Шепардом и поменяться местами. Но только сейчас. Потом мы к этому возвращаться не станем. Нет-нет, замотал головой Родригес. Я согласен. Забираю Южную Америку. Забираю. Тьфу ты. Какой-то несерьезный подход. Олимпиада подошла к концу, игры кончились. Теперь перед нами по-настоящему трудная задача. Итак, идем дальше, сказал Гебриус. Адлей Монати, врач-невролог из ЮАР. Думаю, вы понимаете, какой регион перейдет под ваш контроль. Да, доктор Гебриус, кивнул темнокожий мужчина. Африка, за мной. Можете на меня положиться. Отлично. Купер Уэйт, врач-инфекционист. Ваша территория – Австралия. Министр здравоохранения Герберт Леджер в курсе происходящего, как вы уже поняли. Можете рассчитывать на его поддержку. Доктор Гебриус, поднял руку Купер. Простите, есть один нюанс. В ближайшее время я собираюсь перебрать в одну из клиник Японии. Я удивленно взглянул на Купера. Не ожидал, что он уже принял решение. Ведь договор был другим. Это не сильно усложняет задачу. Просто будьте готовы к частым перелетам, сказал генеральный директор. Тем более, вы предупредили меня об этом заранее, еще на собеседовании. Из Японии в Австралию лететь всего 8-10 часов, если мне не изменяет память. Это не проблема. Благодарю, улыбнулся Купер и сел на свое место. А теперь самый главный вопрос, произнес Теодор Гебриус. Евразия. Ее поделит пополам два врача. Европу заберет Игорь Щербаков, абдоминальный хирург из России. Азию же будет контролировать доктор Кацурагитинда, врач-терапевт из Японии. Очевидно, несколько стран вам придется поделить пополам. Россия, Турция, Казахстан находятся в обоих регионах. Можете поделить их между собой в процессе, как вам будет удобно. Главное, чтобы выполнялась основная задача нашего проекта. Хорошо, доктор Гебриус, хором ответили мы с Щербаковым. Итак, господа, в целом на этом все, заключил генеральный директор. Задавайте, какие у вас есть вопросы. После того, как вы покинете этот зал, на всякий случай напомню, рассказывать кому-либо о том, что вы узнали, строго запрещено. В ближайшее время мы добавим вас в общий чат в зашифрованном приложении, доступ к которому будет только у участников проекта. Пока что военные поисковые отряды ведут работу в участках, куда предположительно упали осколки Фибрис-12. Вы же возвращаетесь к своим будничным обязанностям. Работайте в своих клиниках и следите за тем, чтобы среди ваших пациентов не затесались заболевания, вызванные этим вирусом. Появляются любые подозрения, сразу сообщайте нам, и вопрос будет решен. И будьте готовы в любой момент сорваться с места и мчать туда, куда скажем мы. Нас ожидает очень непростой период. Всем придется хорошо потрудиться. Пока врачи собирались около стола генерального директора и задавали ему вопросы, я подошел к стеклянному кубу, за которым был заключен красный камень. Вот ты где, старый враг. А я ведь и не думал, что вновь предстоит с тобой встретиться. И больше всего меня поражает тот факт, что на этом камне жил вирус. Бактерия – это совсем другое дело. Бактерии могут жить самостоятельно без других живых организмов, а вирусы – паразиты. Без других более крупных живых организмов им нет смысла существовать. Выходит, что этот метеорит прилетел откуда-то, где есть жизнь. Правда, сейчас этот вопрос меня беспокоить не должен. Наша текущая проблема – это не вторжение пришельцев, а инфекция, которая попала сюда из космоса. У меня тоже есть вопрос, доктор Гебриус, обратился к генеральному директору я. Вы когда-нибудь планируете сообщить об этом вирусе общественности? Только в том случае, если проблема будет полностью ликвидирована, сказал он. И то не факт, но точно сообщу, если ситуация выйдет из-под контроля и нам понадобится помощь вообще всех врачей в мире. А касаемо того, что уже успели изучить, задал второй вопрос я. Нам скинут информацию об этой инфекции? Да, кивнул он. У вас будут все самые свежие данные. Также, к каждому из вас будет подкреплена группа инфекционистов, которые уже подписали договор с нашим проектом. Так что в одиночку работать вы не будете. В зависимости от серьезности ситуации вы можете рассчитывать на увеличение штата. Хорошо, кивнул я. Спасибо за ответ. Мои коллеги задали еще несколько вопросов, ответы на которые мне были заранее известны, после чего нам разрешили покинуть зал заседаний. В этот день мы стали членами проекта 12, а вирус Фибриз-12 стал нашим новым врагом, против которого нам предстояло вести тайную войну в течение следующих месяцев, лет, а вот это сказать точно нельзя. Да уж, слетал в командировку в Австралию, ввязался в такое, о чем и подумать не мог, но все это к лучшему. Хорошо, что в нашей команде есть целых два лекаря, ведь вместе. Стоп, а точно ли нас здесь всего двое, Купер? Крикнул я своему соратнику, когда мы вышли в коридор, ведущий к аудитории. Подойдите сюда. В чем дело, Тинда? Прошептал он. Пока мы все не разошлись, нужно срочно проверить, нет ли лекарских способностей у других участников. Ведь то, что мы с вами вдвоем оказались в финале, это непростое совпадение. Хорошо, я с радостью помогу, но что мне нужно сделать? Спросил он. Ударьте лекарской магией по ним вместе со мной, по остальным финалистам. Просто укрепите им иммунитет, сделайте что-нибудь простое, чтобы спровоцировать вспышку жизненной энергии. Возможно, среди нас есть другие лекари. Мы с Купером разделились. Он пошел за двумя американцами, Шепардом и Родригесом, а я проследовал за Иманате и Щербаковым. Лекарские удары мы нанесли одновременно, и, к сожалению, я не почувствовал никакой отдачи от организма африканца и русского. Оба оказались обычными людьми. Через пару минут мы встретились с Купером около выхода из конференц-центра. «Ну что, Тинда, удалось что-нибудь выяснить?» – спросил он. «Нет, тщетно. Щербаков и Иманати чисты. Их жизненная энергия стабильна», – сказал я. «А как у вас обстоят дела?» «То же самое. Шепард и Родригес никак не отреагировали на мою энергию. Но...» – Купер задумался. «Но что?» – переспросил его я. «Мне лишь на долю секунды показалось, что у Шепарда есть какой-то потенциал, но это чувство быстро исчезло. Думаю, я просто ошибся, Тинда. Скорее всего, это была обыкновенная погрешность. Хотя некоторые лекари умеют скрывать свою силу. Но это врожденная способность. Обучиться ей невозможно. Вряд ли Эдвард Шепард обладает такой. А если и обладает, мы это определить не сможем. Не думаю, что он признается, даже если я попытаюсь с ним поговорить об этом. Ладно, проехали, сказал я. Кстати, Купер, не ожидал, что вы. Можно на «ты», ответил он. Прости, что перебил, Тинда. Но думаю, что мы уже достаточно хорошо друг друга знаем. Даже слишком. Договорились, согласился я. Я хотел сказать, что не ожидал от тебя столь быстрого решения. Ты ведь вначале хотел убедиться, что Ханна полностью излечилась от ВИЧ. Но оказалось, что ты умудрился аж на пятом этапе сказать Теодору Гебриусу, что собираешься переехать в Японию. А ведь это был большой риск для тебя. Ты ведь понимаешь, что тебя в итоге могли не допустить в отряд 12 банально из-за того, что ты будешь далеко от Австралии. Просто у меня было время все обдумать, пока я ждал своей очереди, сказал он. Да и с Ханной разговор выдался, скажем так, не такой простой, как я думал. Когда я помог ей, она сказала, что позвала меня для последней встречи. Она чувствует сильную вину за то, что изменила мне тогда, за то, что чуть не заразила. Мы с ней попрощались. Больше она со мной не увидится. Однако я убедил ее сдать анализ еще раз и выслать мне результат. Посмотрим, что из этого выйдет. Так когда ты прилетишь в Японию, поинтересовался я. Как скажешь, воскликнул он. Но до открытия твоей частной клиники мне там точно нечего делать. Сам как думаешь, сколько у тебя времени уйдет на весь процесс? Недели 2-3 на обучение, чтобы получить ординатуру в сфере организации здравоохранения. Погоди, что, воскликнул он. Я думал, что у тебя уже есть это образование. А каким же ты образом собрался получить его за несколько недель? У нас есть платное образование, сказал я. Хиджиката Медикал. Причем абсолютно законное. А после того, как получу его, нужно будет оборудовать здание, нанять сотрудников. В общем, процесс не быстрый. Но я рассчитываю, что управлюсь за месяц, если буду готовить все одновременно. В таком случае буду ждать от тебя весточки, друг, улыбнулся он. Ты ведь уже завтра улетаешь? Да, да, вздохнул я. Конгресс подошел к концу. Пора домой. Но мы с тобой точно не прощаемся. Буду надеяться, что скоро увидимся в одной клинике. А в рамках проекта 12 нам точно придется часто взаимодействовать. Кстати, подучи японский, хотя бы на базовом уровне. У нас в стране на английском говорят многие, но далеко не все. Попрощавшись с Купером Уайтом, я направился в отель. Там меня уже ждали коллеги, чтобы отпраздновать мою победу. Рейса и Масаши и Акихиба Акика тут же набросились с расспросами на тему того, как прошло собеседование и что нам сказал Теодор Авраам Гебриус. Разумеется, рассказывать им я ничего не стал. Сказал, что нас торжественно поздравили и вручили денежные призы. На этом все. Единственный из моих коллег, кто не пытался узнать, что рассказал генеральный директор ВОЗ, это Фукусима Ринджи. Он лишь сдержанно поздравил меня, и все. И здесь дело не в зависти и не в гордыне. Просто он понимал, что нам сообщили то, о чем нельзя распространяться. И за эту сдержанность я был ему благодарен. На следующий день мы все сели в микроавтобусы, распрощавшись с этой командировкой, отправились в аэропорт. Коллеги из Осаки еще несколько раз просили меня о прощении за то, что их сотрудники причинили столько проблем. Но одну приятную новость от них я все же узнал. Главный врач центральной клиники Осаки получил письмо от самого генерального директора ВОЗ, и Хасина Мамору уволили. Внесли выговор в личное дело, если слухи не врут, а увольнение в Японии – это большая редкость. Что ж, думаю, что он сам виноват. Слишком много показывал свой скверный характер. Получил то, что заслужил. Не удивлюсь, если после этого его примут на работу только в какой-нибудь клинике Камагасаки. А ведь он так смеялся надо мной из-за того, что я после университета попал именно туда. Перелет занял чуть больше 9 часов. Уже к вечеру мы были в Токио. И самым шокирующим фактом для меня оказалось то, что сегодня среда. Черт, а ведь я не в отпуске. Значит, завтра нужно выходить на работу. Впервые за все время я пожалел, что у меня нет лишних выходных. Уж больно меня загрузил тот факт, что на нашей планете сейчас находится сотни смертельно опасных камней. И судя по всему, в клинике работы немерено, ведь меня даже не встретил Кандакагари. А он, будь у него свободное время, обязательно бы это сделал. Перед сном я написал Тамимури Сайке, что вернулся, а также созвонился с Рейсой и Масаши, чтобы узнать, не выгнала его жена из дома. Оказалось, что все прошло довольно гладко. Однако она еще раз взяла все мои контактные данные у Рейсея, чтобы иметь возможность связаться с его лечащим врачом. Следующий рабочий день начался с того, что меня вызвал к себе Эйтира Кагами. Я, как всегда, пришел на работу раньше всех остальных, поэтому у меня были свободные полчаса, чтобы обсудить с ним несколько вопросов. С возвращением, Кацураги-сан, улыбнулся Эйтира, поднялся со стула и поклонился мне. «Благодарю, Эйтира-сан», — ответил поклоном я. «Мне тоже вас не хватало, а еще больше мне не хватало японских суффиксов. Боже, как же все-таки это странно. Еще летом я плевался, пытаясь привыкнуть японским сан, кун, тян, сама и сенсей, а теперь начал чувствовать себя не в своей тарелке, когда эти суффиксы пропадают. Ведь в Австралии все обращались друг к другу на доктор плюс фамилия, и рукопожатие вместо поклонов. Черт, неужели я уже стал закоренелым японцем? Даже странно о таком думать. Поздравляю вас с победой, Кацураги-сан», — воскликнула Эйтира. «Невероятный результат, чтобы наш врач занял первое место. Не хочу сказать, что у нас необразованные врачи, но это первый раз, когда клиника Ямамото Фарм может похвастаться финалистом Всемирной Олимпиады врачей. Но я позвал вас не для этого, Кацураги-сан. Пожалуйста, пообщайтесь с Акабе Акирой. Вчера мы получили, мягко говоря, странное письмо от ВОЗ. Главный врач сам ничего не понял, но поручил мне устроить вашу встречу с Акабе-сан как можно скорее. Вы сами что-нибудь знаете об этом? Придется соврать. Хотя я удивлен, что меня направили именно к нему. Похоже, я примерно понимаю, зачем все это происходит. Я понятия не имею, о чем идет речь, Эйтира-сан, солгал я. Но, если Акабе-сан на месте, я сейчас же направлюсь к нему. На месте. Если не ошибаюсь, он сегодня ночью дежурил в инфекционном отделении и остался на дневной прием. Но, Кацураги-сан, если уж что-то узнаете, пожалуйста, расскажите мне. Если бы я только мог, Эйтира-сан. Я молча кивнул и покинул кабинет заведующего терапевтическим отделением поликлиники. И сразу же пошагал к кабинету инфекциониста. Как только я вошел в обитель Акабе Акиры, мужчина резко вскочил со стула. Кланяться не стал, лишь указал взглядом на дверь. Я сразу же догадался, что имеет в виду инфекционист. Подошел к двери и повернул торчащий в замочной скважине ключ. Повисла тяжелая тишина. Акабе не двигался, будто его парализовало. Я понимал, что он хочет поклониться и поприветствовать меня, но шок не давал ему это сделать. «Фибриз 12, значит», — заявил он. Я удивленно вскинул брови вверх. «Так вы», — только и смог промолвить я. «Да, меня выбрали главным инфекционистом Японии, Кацураги-сан», — заявил он. «Правда, как я понял, у вас статус еще выше. Можно и так сказать», — кивнул я. «Меня предупреждали, что вскоре со мной свяжется инфекционист, который будет помогать мне в моем деле. Но я и подумать не мог, что им окажется Акабе Акира. Только, если честно, прежде чем мы поговорим об основном деле, я бы хотел попросить вас еще кое о чем, Кацураги-сан», — вздохнул инфекционист. «Я вас слушаю», — кивнул я. «Возникла серьезная проблема с одним из моих родственников. Мой внук, он, в общем, ох, проклятие», — выругался Акабе Акира. «Мне очень стыдно признаваться в этом. Поэтому я и позвал именно вас. Надеюсь, что вдвоем мы сможем с этим разобраться без лишних глаз и ушей. Если вы, конечно, согласитесь молчать и не рассказывать о том, что узнаете. Акабе-сан, вы ведь знаете, если требуется помощь, я помогаю всегда. Насчет моего молчания можете даже не сомневаться. Так что стряслось-то?» – спросил я. Инфекционист собрался с духом и заявил. «Мой внук, Сибучу, Сибучу, стоп. Так ведь это на японском означает «наркоман». Ох, похоже, мне предстоит столкнуться с болезнью, которая куда страшнее любой другой зависимости. Глава 2. С какими зависимостями я уже только не справлялся. Сначала отвадила Сакуру Джуна употреблять алкоголь, и это оказалось не так уж и просто. Он подсел на него довольно плотно и даже умудрился подхватить после этого синдрома в топивоварне. Однако от этого мы и избавились. Но вскоре оказалось, что наш хирург Рейсей Масаши страдает от лудомании, и я потратил немало времени и сил в Австралии, чтобы помочь своему коллеге. В итоге мы с этим разобрались, а теперь выясняется, что внук Акабе Акиры стал Сибучу. Паршиво. От наркомании вылечить человека куда сложнее, чем от других зависимостей, и во многом сложность лечения зависит от самого наркотика. «Сочувствую, Акабе-сан», — сказал я. «А на что конкретно он подсел, можете сказать?» «Так на Сибуже, черт его подери!» — воскликнул Акабе Акира, упал на свой стул и громко шарахнул кулаком по столу. «От этого мне аж дурно становится. Я думал, что этой дряни уже давно нет. Но он нашел, связался с кем-то из бегунков якудзы. И, как я понял, закупается он у них уже больше года. Это плохо. Если я правильно понимаю, Сибу – это местный аналог метамфетамина, а это очень плохо. Этот наркотик крайне силен. Вылечить такую зависимость крайне трудно. Иронично все-таки. Порой Японию называют страной исчезнувших наркотиков. Вот только это – миф. Наркотрафик в Японии работает недурно. Запрещенные вещества поставляются сюда в основном из Китая и Северной Кореи. Да чего уж мелочиться, сам метамфетамин был изначально изобретен в Японии в конце 19 века, и это открытие сделал Нагаёши Нагай, а теперь его транспортировка из страны в страну занимается якудза. Наркотики – это одно из трех их основных направлений деятельности. Хотя стоит отметить, с якудзой все не так просто. Эти Робин Гуды, несмотря на свои преступления, внесли большой вклад в развитие экономики Японии и много раз помогали бедному населению. Вдаваться в эту тему смысла нет, она слишком спорная, особенно если учесть, как якудза во все времена влияла не только на экономику, но и на политику Японии. Кацураги-сан, я понимаю, что вам сейчас хочется поговорить со мной про Фибриз 12 и прочее, но, поймите, это мой внук. Я не хочу, чтобы его посадили, но боюсь, что в одиночку не справлюсь, а другим нашим коллегам я довериться не могу. Если отведу его к наркологу, вполне может так случиться, что данные передадут в полицию. В Японии одни из самых строгих законов в мире касательно употребления наркотиков. В других странах сажают за хранение и распространение. В нашей стране же можно попасть в тюрьму из-за употребления. Я помогу вам, не беспокойтесь, Акабе-сан. Все пройдет конфиденциально. От меня никто ничего не узнает, уверил инфекциониста я. Когда вам будет удобно отвезти меня к внуку? Сегодня после приема сможете? Акабе Акира устало протер глаза. Кошмар. Я не спал уже несколько дней. Постоянно думаю об этом. Мой сын с медициной никак не связан. У него своя сеть автомастерских. А внук, если мы его потеряем, я никогда себе этого не прощу. Попробуем сделать все, что возможно, сказал я. После приема сразу приду к вам, и после этого поедем к вашему внуку. А после этого я очень рекомендую вам отдохнуть. Возьмите отгул, хотя бы 2-3 дня поспите спокойно. Сами же понимаете, разрушить нервную систему очень просто, а вот восстановить... Это вопрос совсем другого калибра. Вы правы, Кацураги-сан, зайду сегодня к главному врачу. Не думаю, что Акихибе-сан мне откажет, ответил инфекционист. Что-то у меня совсем уже нет сил работать. Еще и дежурство, сами понимаете. Мы договорились встретиться около главного входа в поликлинику, после чего я направился в свой кабинет. Там уже наверняка скопилась куча народу. По дороге к своему этажу я думал о том, как мне предстоит лечить внука Акабе Акиры. Это может оказаться крайне непросто. Если я не ошибаюсь, Сибу раньше носил другое название – филопон. Этот наркотик выдавали военным во времена Второй мировой войны, как в виде пилюль, так и в виде инъекций. Одной из его основных особенностей было обострение зрения. Это помогало многим военным, особенно летчикам. Потому его также называли «кошачьи глаза». Если история не врет, в те времена его давали даже тем, кто трудился на производстве, чтобы увеличить эффективность их работы. Те же камикадзе, которые таранили на своих самолетах противников, нередко находились под воздействием этого препарата. Правда, после войны его запретили, но тем, кто смог пережить войну, пришлось тяжко, поскольку этот препарат вызывал привыкание. По статистике почти 2 миллиона человек были зависимы от филопона, когда война подошла к концу. Его запретили законодательство, однако, несложно догадаться, что с черного рынка он никуда не исчез. С этими мыслями я прошел мимо толпы своих пациентов и даже сам не заметил, как оказался в своем кабинете. Кацура Аги-сан, протянула Сакамото Рин, как же хорошо, что вы вернулись. Я уже устала говорить о том, что нас с вами слишком часто разлучают, будто нам и вовсе не суждено работать вместе. Да будет вам, Сакамото-сан, рассмеялся я. «Меня не было всего. Месяц, да, месяц. А перед Новым годом вы еще на 2 недели уезжали. Кошмар какой-то, я мечусь между всеми врачами, которым требуется дополнительная помощь. А хотелось бы работать в своем кабинете», — заявила Сакамото Рин. «Хотел бы я ее обрадовать, но не мог. Слишком велика вероятность, что меня будут отрывать от рабочего места еще много раз, чтобы разобраться с вирусом Фибриз 12, но ей об этом знать незачем. Скорее всего, ВОЗ будет просить главных врачей оформлять такие отъезды, как командировку, или вовсе принудит меня к увольнению. Об этом Теодор Гебриус меня предупреждал. Что ж, тогда не будем терять времени, воскликнул я. Приступим к совместной работе. Пациенты, скорее всего, уже заждались. Я и сам не заметил, как вновь втянулся в рабочий процесс. Пациенты входили и выходили, щелкались, как орешки. Одни ушли на дообследование, потом зашли следующие. Следом вернулись предыдущие с готовыми анализами, и так далее. Однако один пациент вызвал у меня особое удивление. Он сильно отличался от остальных, которые в основном страдали ОРВИ, гипертонией и остеохондрозом. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — вяло поклонился молодой мужчина. «Меня зовут Такидзава Хидя. Вижу, вы есть у меня в списке», — кивнул я. «Присаживайтесь и рассказывайте, что вас беспокоит». «Да даже не знаю, с чего начать», — вздохнул он. «Вы бы знали, как часто я слышу эту фразу», — улыбнулся я. «Перечислите все, что вас не устраивает, а я уже сам разберусь, что из этого состряпать. Не беспокойтесь». «Так, хорошо», — кивнул он. «В общем, месяц назад меня начали беспокоить головные боли. Заметил, что голова кружится часто, независимо от того, чем я занимаюсь. Может такая проблема возникнуть и на ровном месте. И еще бессонница. Сплю очень плохо, а иногда вообще не сплю». «Угу», — фиксируя симптомы в медицинской информационной системе, кивнул я. «Что-то еще? Так, минуточку, погодите». Я пригляделся к лицу Такидзавы Хидя. На его щеках и лбу виднелись красноватые пятна. «А вот это интересно. Может быть, это как-то связано. Черт, у меня в голове тут же возник фибриз-12. Но нет, я не стану уподобляться врачам, которые подозревают суперинфекцию у каждого своего пациента. Для начала опрошу его, внимательно осмотрю и только после этого буду делать какие-то выводы. А сыпь у вас давно появилась?» — поинтересовался я. «Да вот буквально 5 дней назад, все лицо испортило», — воскликнул Такидзава. «Да ладно лицо, вы на руки мои посмотрите». Он протянул вперед руки, и я обнаружил, что на их тыльной стороне виднелись пузыри, надутые, заполненные серозной жидкостью. Видимо, ранее на тех же местах были такие же красные пятна, как и на лице. Что ж, это особенно неприятно, ведь отсюда можно сделать вывод, что вскоре и его лицо покроется пузырями. «Зуд, жжение есть?» — уточнил я. «Ужасные!» — воскликнул Такидзава. «Чешется так, что я едва себя сдерживаю. Руки и шею уже до крови расчесал, а лицо стараюсь не трогать, но очень хочется». Такидзава продолжил описывать зуд, а я обратил внимание на его руки. «Проблема, вижу, не только в зуде. Руки трясутся. Тремор. Вряд ли он пришел на прием с похмелья. Не похож он на человека, который злоупотребляет алкоголем. Видимо, проблема не только в коже, но и в нервной системе. Хотя это очевидно, если учесть, что он страдает от головных болей и бессонницы. В целом у меня уже есть общая картина, но если остались еще какие-нибудь жалобы, перечислите их», — попросил я. «Да легко», — усмехнулся Такидзава Хидя. «Видите ли, Кацураги-сан, я никогда не был очень уж эмоциональным человеком, а теперь могу и над фильмом всплакнуть, и даже от воспоминаний каких-нибудь порой слезы наворачиваются. В общем, перепады настроения очень резкие, и явных причин для этого нет, а порой становится так плохо, что даже в обморок падаю. Честно, я не шучу и не преувеличиваю, просто беру и теряю сознание». Такидзава совсем паник. Видимо, озвучив все симптомы, решил, что ему уже никто не поможет. «Не беспокойтесь, Такидзава-сан, я уже начинаю понимать, в чем проблема, и поэтому у меня к вам будет просьба. Я хочу, чтобы вы дообследовались. Сейчас же сдадите мочу и кровь, направление вам выдаст моя медсестра, а к концу сегодняшнего приема вернетесь ко мне. Больничный я вам выдам на период лечения, когда будет ясен диагноз». «Точно», — воскликнул он. «Моча. С мочой все очень плохо. Так, вот теперь все действительно сложно. Кожа, нервная система, психика и мочевыделительная система. Если честно, объединить все это в один диагноз крайне непросто. Может, у него несколько заболеваний одновременно? С таким я уже много раз сталкивался. Кацураги-сан, мочу точно нужно сдать. Я поэтому заранее ее и принес. Но, может быть, вы посмотрите?» — спросил Такидзава. «На что? На мочу?» — удивился я. «Да», — кивнул он. «Думаю, вас это сильно удивит. По крайней мере, я сегодня утром просто одурел». «Хорошо, доставайте», — кивнул я. И каковым же было мое удивление, когда из сумки пациента появилась банка с мочой, с сине-фиолетовой мочой. «Э-э-э», — тихо протянула Сакамото Рин. «Вот и я о том же», — воскликнул Такидзава Хидя. «Будто я краску выпил. Вот теперь до меня дошло, что происходит с моим пациентом. Одного цвета мочи мне хватило, чтобы догадаться. Такой специфический оттенок моча приобретает только в одном случае». «У вас это впервые, Такидзава-сан?» — уточнил я. «Да, раньше этих симптомов вообще не было», — ответил он. «Я активировал анализ и внимательно осмотрел его тело. Никаких нарушений, кроме дистрофии в нервной системе, мне обнаружить не удалось. Опять же, не хватило молекулярного анализа. Но я и без него понял, в чем проблема. Вы все равно сдадите анализы, Такидзава-сан, но причину вашего состояния я уже определил. Скорее всего, у вас болезнь Хартнупа». «Хартнуп? отчего, удивился он. А это еще что такое? Это врожденное генетическое заболевание. Чаще всего оно проявляет себя в детстве, но в вашем случае наблюдается поздняя манифестация. Это состояние, при котором нарушается обмен аминокислот. А аминокислоты – это кирпичики для белков, а белки – то, что является основой любого живого организма. Без них мы не можем функционировать. Кацураги-сан, скажите прямо, напрягся Такидзава. Это смертельно, да, ведь если болезнь генетическая, то ее и вылечить невозможно. Успокойтесь, уверяю вас, критического вреда она вам не принесет. Правда, полностью излечить ее нельзя, в этом вы правы. Основная проблема вашего организма – это триптофан, аминокислота, от которой зависит большое количество процессов в организме. Она-то у вас в кишечнике и не обрабатывается, а точнее обрабатывается, но не до конца. Превращается в токсические вещества, которые вредят нервной системе. А что мне тогда делать? Может, диету какую-нибудь стоит соблюдать? Поинтересовался он. В первую очередь отныне вам стоит избегать прямых солнечных лучей, начал объяснять я. Это из-за них у вас на коже лица, шеи и рук появляются высыпания и пузыри. Кроме этого, я выпишу вам никотиновую кислоту для восстановления нервной системы и кожи, а также аминокислоты. Их вы сможете проколоть в нашем процедурном кабинете. Через неделю зайдете ко мне еще раз. Если коже не станет легче, я назначу вам гормональные противовоспалительные. Вскоре все симптомы исчезнут, но на время. Предупреждаю сразу, как только все начнется заново, вам придется принимать эти препараты опять. Благодарю вас, Кацураги-сан, успокоили, выдохнул мужчина. А что делать с эмоциями? Мысли мои читайте, Такидзава-сан. Для этого вам длительное время придется принимать антидепрессанты и успокоительные. Я выпишу вам все необходимые препараты, но все же загляните к нашему психиатру, Макисиме Сакуе. Он очень хороший специалист, сможет вас сориентировать. Такидзава Хидя несколько раз поклонился и покинул наш кабинет. Ух, протянула Сакамото Рин. Я сильно удивлена. Не думала, что моча может так менять цвет. Нет, я, конечно, слышала, что она бывает бесцветная или красная из-за кровотечения, или же зеленой при гонорее и других бактериальных инфекциях. Но чтоб сине-фиолетовый, это что-то совсем уж из ряда вон. Понимаю вас, Сакамото-сан, усмехнулся я. Поверьте, я с этим заболеванием знаком, но, увидев такой цвет, сам жутко удивился. Но ничего, это хоть и генетическая поломка, но не смертельная. Качество жизни она ему портить будет, но при соблюдении всех рекомендаций он мало чем будет отличаться от других людей. Следующая часть приема прошла относительно спокойно. Однако под конец пришло самое главное ходячее бедствие. «Кацураги-сан!» – воскликнул Кандакагари. «А я уж решил, что вы навсегда остались в Австралии. Не дождетесь?» Кандасан, улыбнулся я, как у вас тут дела, много работы, да не то слово, вы уж простите, что я к вам сразу с вопросом, хотя вы только что вернулись, но уже возникла проблема, начал тараторить Кагари, вот представляете, не было вас, и пациентов сложных не приходило, а стоило вам появиться, и вот вам, пожалуйста, Кандасан, короче, попросил я, что там у вас, брадикардия, пожал плечами он. Обычно пациенты приходят с повышенным пульсом, и там-то все ясно. Пульсурежающих препаратов – куча. А вот с брадикардией беда. Что посоветуете? Пульс у пациента какой? – уточнил я. От 30 до 50 колеблется, – заявил Кандакагари. Ох, ты ж, с трудом сдержал ругательство я. Этого нужно точно класть. Отказ написал, представляете, не хочет ложиться. Вы хорошо объяснили последствия. С таким пульсом он может однажды не проснуться, сердце остановится или кровообращение в органах нарушится, объяснил ему я. Я все это уже сказал ему, все равно отказ написал, от госпитализации пока что отказался. Говорит, ему нужно неделю или две решить все свои дела, а после этого уже сможет лечь, ответил Кандакагари. А это действительно, беда, от брадикардии препаратов крайне мало. Единственное, что могу посоветовать, атропин, сказал я, он ускорит сердцебиение, только подробно расскажите пациенту, как его принимать, все-таки это яд, и обязательно скажите про побочные эффекты, головные боли, сухость во рту, запор, нарушение зрения, все это может быть, и нельзя предсказать заранее, какие из этих симптомов возникнут. Атропин действует почти на весь организм, не только на сердце, в идеале ему, Конечно, нужно кардиостимулятор ставить. Скорее всего, там какой-нибудь синдром слабости синусового узла. Только кардиохирурги могут решить этот вопрос. Эх, помню, в России был такой препарат, капли зеленина. Не сказать, что прямо-таки чудо какое-то, но ускорял он сердце неплохо. И побочек у него было мало. Но все равно, это не лекарство, лишь временная мера. Спасибо, Кацураги-сан, и снова вы меня выручили, улыбнулся Кандакагари. Побегу к пациенту. Еще раз поздравляю вас с победой и с возвращением. Канда убежал, а я принялся заполнять накопившуюся документацию. Как только приемный день подошел к концу, я вышел из поликлиники и встретился с Акабе Акирой. Он стоял на парковке, заводил свою машину, которая успела заглохнуть из-за мороза. Видимо, совсем старый автомобиль. У японцев мороз – это минус 5 градусов. В России легко можно 20-30 встретить, а в некоторых регионах и еще ниже, на пару десятков. Как только инфекционист завел машину, мы направились к его внуку, который жил вместе с родителями неподалеку от района Акихабара. А я ведь их предупреждал, стукнул по рулю Акабе. Следите за ним. Парень-то умный, но связаться может с кем угодно из-за своей наивности. Сатору-кун всегда мне нравился. Я хоть старик ворчливый, но все равно видел в нем большой потенциал. Порой думаю, что некоторые от излишнего ума на такие штуки и подсаживаются. Не знают, куда девать свои мозги. Проклятие. А ведь мне об этом только 3 дня назад сообщили, скрывали все. Акабе-сан, год употребления, срок большой. Но все же убрать зависимость еще можно. Станет совсем другим человеком. Да чего я рассказываю, вы и сами знаете, сказал я. Правда, важно, чтобы он сам хотел вылечиться. Он хочет, кивнул Акабе. Наверное, я пока что лично его не видел. Отец его сказал, что парень сам признался в том, что пользуется этим порошком уже много месяцев. Плакал, говорит, умолял помочь. Сколько ему лет? 19, вздохнул Акабе. Только поступил в медицинский университет. Хотел по моим стопам пойти. Не знаю, как так вышло, где мы допустили ошибку. Себя только не вините, сказал я. Парень уже взрослый, мировоззрение у него почти сложилось, и большинство решений он принимает сам, независимо от того, как его воспитали. Думаете, нахмурился Акабе. Конечно, воспитание – это лишь часть сил, которая формирует личность. Огромную роль играет окружающее общество и самовоспитание. Далеко не факт, что вы или его родители допустили ошибку. Ладно, Кацураги-сан, об этом поговорим потом, на месте, заключил инфекционист. Нам еще час ехать, пробки сегодня просто дикие. Давай лучше обсудим Фибриз-12. Вы не представляете, сколько договоров я подписал. Шаг вправо, шаг влево, смертная казнь. Прекрасно понимаю, я сделал тот же самое, ответил я. Мне уже скинули отчеты о тех больных из Гренландии, вздохнула Кабе Акира. Ужасающая статистика. Смертность составила 90%. Грубо говоря, из 100 человек в стационаре сейчас лежат только 10. У одного кровавый понос, у второго легкие сгнили. Про остальных даже вспоминать не хочется. Ужас. Так, еще и вирус постоянно мутирует. Его даже высокая температура не всегда берет. А противовирусные препараты, чего уж тут говорить, совсем бесполезны. Всю дорогу мы с Акабе обсуждали, каким образом можно диагностировать инфицирование фибриз-12. Однако никаких идей, кроме повышения уровня лимфоцитов в общем анализе крови, у нас не возникло. Ведь этот вирус можно спутать с чем угодно, хоть с гастроэнтеритом. «Приехали», — сказал Акабе, когда мы остановились у небольшого частного дома. Странно было видеть что-то кроме многоэтажек. Видимо, семья Акабе владеет приличным капиталом, раз может позволить себе поселиться в таком районе. Из дома тут же выбежала женщина. Видимо, это мать Сатору Акабе. Мы тут же выскочили из машины. «Шиха-сан, что случилось? Где Сатору-кун?» — крикнул Акабе. «Он заперся в своей комнате», — воскликнула рыдающая женщина. «Я уже не знаю, чем его оттуда достать. Он не отвечает, игнорирует меня. Повезло, что в этот момент я перевел взгляд на проулок. Молодой парень выпрыгнул со второго этажа дома, приземлился на мусорный контейнер, перекувыркнулся, тут же вскочил на ноги и опасливо взглянул на нас. Сатору, оцепенела Кабе Акира. Сатору-кун, стой. Однако Сатору рванулся всех ног вглубь проулка. Я решил, что медлить нельзя. Ждите, Акабе-сан, произнес я верну его домой. Я сбросил сумку на землю и со всех ног помчался за Акабе Сатору. Глава 3. Парень оказался быстрее, чем я думал. Пока пробирался между кустов к проулку, он уже успел смыться аж на соседнюю улицу. Что ж, вот сейчас мне и пригодятся мои регулярные тренировки. Спринтом я никогда не занимался, но вот в забегах на долгие дистанции могу считать себя, если не профи, то очень крепким любителем. Марафонов и полумарафонов я за свою жизнь преодолел немало. Даже в этом мире успел совершить несколько, так что дыхательная система у меня работала на все 100%, если не выше. То есть, даже если выяснится, что Акабесатору перед тем, как увлечься наркотиками, был профессиональным спринтером, я все равно нагоню его банально за счет того, что он выдохнется, а я – нет. Можно было бы напитать мышцы ног лекарской магией, чтобы ускориться, но я этого делать не стал. Возможно, сегодня мне еще понадобится энергия для другого, так что не стоит расходовать ее на такие глупости. Я покинул проулок и тут же сконцентрировал внимание, чтобы обнаружить убегающего. Сатору уже мчался вдоль по улице, расталкивая пешеходов. Представляю, как это выглядит со стороны. Взрослый мужчина несется почти что за подростком. Главное, чтобы мы не натолкнулись на полицейских. Тогда и ко мне возникнут вопросы, и Сатору может оказаться под подозрением. А я обещал Акабе Акире, что постараюсь с этим разобраться так, чтобы никто из посторонних людей не узнал о зависимости парня. Однако, к счастью, эта погоня продлилась недолго. Добежав до берега реки Канда, которая протекала через район Акихабара, Акабе Сатору сдался, рухнул на колени и с большим трудом дополз до лавочки, чтобы не валяться на холодной земле. Я же, почти не запыхавшись, остановился около него. Парень старался не смотреть мне в глаза. Он уперся ладонями в колени и, тяжело дыша, пропыхтел: «Все, поймали, ваша взяла», а затем протянул мне обе руки. «Забирайте, я сдаюсь», — заявил он. «В смысле? Он будто хочет, чтобы я ему наручники надел. Ах, вот оно что. Причина, по которой он от нас сбежал, видимо, как раз в этом и кроется». Парень подумал, что я из полиции. «Максимум, что я мог бы сделать, это связать тебе руки резиновой трубкой от фонендоскопа», — усмехнулся я. «Но, так уж вышло, что я оставил сумку рядом с твоим домом». Он поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «Так вы, не полицейский?» «Нет, я коллега твоего деда, Кацураги Тенда», — представился я. «Блин, а выглядите совсем как полицейский», — выдохнул он. «И бегаете, кстати, тоже. Вынужден отметить, ты бегаешь даже быстрее, чем я», — сказал я, попутно осмотрев его ноги анализом. «Сухие крепкие мышцы, уже немного ослабевшие, раньше в них тонус явно был куда сильнее. Ты занимался легкой атлетикой?» «Занимался», — коротко ответил он. «Бросил. А зря, ты бы мог достичь больших результатов», — подметил я. «Где, к примеру, бегая из отделения в отделение?» — усмехнулся он. «Дед вам не сказал, что я в медицинском учусь?» «Одно другому не мешает», — сказал я, а затем указал взглядом на скамью. «Возражать не будешь, если я присяду?» «Даже если и буду, вы ведь все равно меня догоните и усадите силой». «Да, Кацураги-сан», — пожал плечами он. «Пожалуйста, только не говорите, что дед прислал вас, чтобы прочесть нравоучение». «Нет, не за этим», — присев рядом с Акабе Сатору, — сказал я. «Ты, думаю, и без меня прекрасно знаешь о вреде метамфетамина. По крайней мере, я не знаю ни одного идиота, который сказал бы, что наркотики приносят пользу. Причем даже зависимые люди этого не скажут. Я бы даже сказал, что они тем более подтвердят обратное». «Тогда не совсем понимаю, о чем вы хотите со мной поговорить, Кацураги-сан», — недоумевал Сатору. «Я ни от кого не скрываюсь, родителям уже во всем признался, но обращаться к наркологу боюсь». «Почему? Все равно информация об этом попадет в полицию и университет», — сказал он. «Я не готов нести такое бремя, это станет крестом на моей жизни. Вообще-то, как ты сам знаешь, медики обязаны хранить врачебную тайну», — отметил я. «Да, но не все это делают. Мой однокурсник, в общем, один из тех, с кем я начал пробовать это вещество, первым вышел из игры, пошел к наркологу. Но, как оказалось, там тоже имеются не совсем законные связи. Как я понял, нарколог сообщил в полицию, и после этого у него стало еще больше проблем, чем было. Могу такое допустить. Бывают и такие непорядочные специалисты, которые передают данные другим людям за определенную плату. Но это уж совсем казуистика. В целом сложно представить человека, который отучился в медицинском и стал врачом для того, чтобы таким бесчестным образом зарабатывать на пациентах. Но теперь я, по крайней мере, понимаю, почему Сатору так боится идти к наркологу. Да Кабеакира опасается того же, раз решил позвать меня. «Послушай, Сатору-кун», — произнес я, — «раз твой дед обратился ко мне, значит, понимает, что я тебя никуда не сдам. Я здесь только для того, чтобы тебе помочь. Неофициально, как ты понимаешь. Вы нарколог? Нет, терапевт. Уж простите, если прозвучит грубо, Кацураги-сан, но я не могу представить, как терапевт может помочь мне избавиться от зависимости», — произнес парень. «Ты недооцениваешь терапевтов», — усмехнулся я. «Но вообще мы с твоим дедом просто хотим обсудить эту ситуацию и составить план лечения. У нас еще не было наркологии в университете», — сказал Сатору. «Так что я немного не в курсе, какими препаратами сейчас лечит зависимость. Разве их можно принимать вне клиники?» «Хороший вопрос», — кивнул я. «Но ответ на него тебя расстроит. Лекарства от зависимости не существует. Единственное, что мы можем сделать, это помочь тебе пережить абстинентный синдром. Главное лекарство кроется в твоем желании прекратить себя уничтожать. Поэтому кроме поддерживающих препаратов понадобится еще и сила воли. И, возможно, щепотка моей лекарской магии. Вот только осматривать и лечить парня на улице я точно не буду». Вдоль реки Канда с шумом промчался поезд по железнодорожной линии Тюасабу, которая тянулась по всей набережной. Уже начало темнеть. «Давай вернемся домой, там я тебя осмотрю в спокойной обстановке, и мы с твоим дедом решим, что делать дальше», — предложил я. «Тебе более, а тебе уже, скорее всего, беспокоиться. Странно, что мне до сих пор никто не позвонил. Ах да, я, кажется, оставил телефон в машине Экабе». Слишком поторопился, отправляясь в погоню. Сатору спокойно кивнул, и мы направились домой. Как только мы оказались в прихожей, к нам выбежала Акабе Шиха и Акабе Акира. Сатору тут же упал на колени и низко поклонился своим родственникам. Однако осуждать его никто не стал. Похоже, они уже и сами поняли, почему парень решил сбежать. «Акабе-сан, если вы не против, я осмотрю вашего внука один», — сказал я. «Мне будет куда проще составить мнение в одиночку, а заодно и поговорить с ним с глазу на глаз, а потом уже обсудим с вами дальнейший план действий». «Идет», — Акабе Акира кивнул и вернулся на кухню к своей невестке. Я поднялся в комнату Сатору и попросил его лечь. Затем по старой схеме принялся осматривать его тело анализом, попутно измеряя давление и выслушивая легкие. Пока что организм Сатору не успел сильно пострадать, хотя обнаружить повреждение головного мозга клеточным анализом я не мог, но и без него прекрасно знал, что сейчас происходит в нервной системе. Метамфетамин обладает способностью разом высвобождать все гормоны и нейромедиаторы, которые отвечают за чувство удовольствия. Дофамин, серотонин, норадреналин. Весь этот коктейль вызывает у человека чувство эйфории. И как раз здесь ошибается большинство людей. Многие, кто подсел на это вещество, изначально думали, что попробуют его всего один раз. Часто у таких людей возникает мысль: «Разок проверю, какие от этого ощущения, и больше не буду». Интересно же? Ага, очень. Особенно интересно, когда уже после первого употребления нервная система человека разучивается вырабатывать самостоятельно вещества, которые дарят чувство счастья. Мир тускнеет, и употреблявший уже не может быстро испытать те же эмоции от того, что раньше ему дарило радость. Развлечение, еда, секс, все это перестает быть источником удовольствия. И тогда человек решает попробовать еще раз, полагая, что ему снова станет хорошо, а уже потом. А потом можно будет набраться сил и завязать. Так и запускается этот порочный круг. Вот только с каждым разом удовольствие от наркотика все меньше, а последствия абстинентного синдрома крепчают. А как проявляется абстинентный синдром, я наблюдаю прямо сейчас на примере Сатору. «Скажи, Сатору-кун, что конкретно сейчас тебя беспокоит?» — спросил я. «Можешь перечислить? Симптомы постоянно меняются», — прошептал он, прищуривая глаза. «Сейчас страшная головная боль, сердце быстро бьется, но это, наверное, из-за того, что я пробежался по улице». «Да нет, не из-за этого». Пульс у Сатору перевалил за сотню, и причиной тому аритмия и пониженное давление, которое развилось из-за отсутствия в организме новой дозы наркотика. Недаром я заметил, что его мышцы уменьшились. Весь организм явно был крепче всего год назад. Началась анорексия. Обычно это связано с тем, что метамфетамин, во-первых, оказывает пагубное воздействие на пищеварительный тракт, а во-вторых, отключает аппетит. Если человек не начинает лечение, разрушение организма продолжается, отключается иммунная система, половая полностью перестает функционировать, развивается почечная недостаточность. А от чего конкретно умрет человек? Большой вопрос. Какой орган быстрее откажет? Оттуда и появится причина смерти. Однако до этого дело может и не дойти. В периоды, когда наркоман не употребляет новую дозу, у него наступает эпизод депрессии. А уж если полностью откажется от наркотика, то депрессия обрушится на него непосильной ношей. Из-за этого многие наркоманы сами прекращают свои мучения. Именно поэтому абстинентный синдром нужно купировать поддерживающими препаратами. За этим я сюда и пришел. Однако схему лечения мы с Акабекерой обсудим чуть позже. Для начала я постараюсь выжать максимум из своей лекарской магии. Я принялся воздействовать сразу на несколько систем органов Сатору. Улучшил мозговое кровообращение, затем пробрался в сами нервные клетки и сделал их мембраны более проницаемыми, чтобы метаболизм нормализовался и на уровне нейронов. Затем отрегулировал сердечную деятельность и слегка увеличил активность эндокринной системы, надпочечников и щитовидной железы, чтобы ускорить кровоток, поднять давление и стимулировать организм восстанавливаться. «Странно», – прошептал Сатору, – «голова стала меньше болеть, и есть хочется. Видимо, пробежка немного разогнала кровь. Все теперь будет списывать на эту пробежку, и плюсы, и минусы. Пусть будет так, может, вновь заинтересуется спортом. Организм у него имеет большой потенциал, а он его чуть не загубил. Спасибо, что доверился, Сатору-кун, сказал я. Можешь одеваться, я пока поговорю с твоим дедом. Это вам спасибо, Кацураги-сан, вздохнул он. Пока не знаю, что из этого получится, но вы мне вселили надежду. Может, я еще когда-нибудь смогу снова заняться атлетикой. Знаете, на всякий случай, чтобы в следующий раз удалось от вас убежать. Обязательно сможешь, рассмеялся и покинул его комнату. В течение следующего часа мы с Акабекерой составляли план лечения. Для поддержания состояния Сатору ему необходимы антидепрессанты, сказал я. Так мы хотя бы немного поддержим его нейромедиаторы. Лучше потом ему придется слезать с них, чем он сорвется и снова найдет способ принять наркотик. Да, это не проблема. Выпишем их на Шиха-сан, я уже обо всем договорился, сказал Акабекера. Кроме того, понадобятся наотропы для улучшения мозгового питания, но с ними проблем меньше. Почти все выписываются без лишней отчетности. Ах да, ну и лучше заранее выписать побольше анальгетиков, чтобы купировать головные боли. Думаю, месяца за два мы точно приведем его в порядок, произнес я. Вопрос только в том, как он будет учиться в таком состоянии, вздохнул Акабе. Никак, помотал головой я. Лучший вариант – взять академический отпуск или отчислиться, а потом поступить вновь. Заодно таким образом вы уберете его подальше от той компании. Закончив обсуждать план действий, семья Акабе принялась уговаривать меня остаться на чай, но я и так уже сильно задержался, поэтому отправился домой. Инфекционист предложил довести меня до дома, но я отказался. Пусть лучше побудет с внуком. Кацураги-сан, спасибо вам еще раз и простите, что вам пришлось возиться с моим внуком, поклонился Акабе Акира. Мы даже с вами не обсудили вопрос Фибриз-12, но я обещаю, что мы займемся этим завтра. После приема снова заходите ко мне. У меня уже появились кое-какие мысли на тему тех исследований, которые нам выслала ВОЗ. Я забрал свой телефон из машины Акабе и по дороге к станции обнаружил несколько пропущенных звонков от своих родителей. Черт, вот как всегда, стоит мне хотя бы раз оставить телефон без присмотра, и сразу же что-то случится. Обязательно кто-то начнет меня искать. Я быстро набрал номер отца, а звонил мне именно он. Это меня особенно напрягло, поскольку обычно со мной созванивается мать, а затем, если нужно, передает трубку ему. Алло, Тендакун, до тебя не дозвониться, воскликнул Кацураги-сама. Отец, что случилось? Тут же перебил его я. Ой, да ничего срочного. Просто хотел сказать, что у нас нашелся покупатель, заявил он. Скорее всего, у нас получится продать дом к началу марта. Тьфу ты, я с облегчением выдохнул. Теперь понятно, почему отец звонил мне лично. Потому что изначально именно он был против переезда, а теперь после нашего разговора, похоже, загорелся этой идеей. Это отличная новость, ответил я. В таком случае я уже начну подыскивать вам квартиру. Мы обсудили с отцом цену продажи и формальности переезда. после чего я еще пообщался несколько минут с матерью, которая была на седьмом небе от счастья. Все-таки хорошо, что я наконец-то убедил их переехать. Здесь я смогу все время контролировать их состояние. А если учесть, что в мире назревает потенциальная пандемия, лучше держать их поближе к себе. Да, в деревне вирус их не затронет, но зато здесь я смогу помочь им в любой момент, если что-то пойдет не так. Вернувшись домой, я сразу же приступил к делу, которое планировал уже давно. Зашел на сайт Хиджиката Медикал и записался на прохождение ординатуры по программе Организация здравоохранения. Пора действовать. Теперь времени на промедление у меня уже нет. Вот только оплачивать на этот раз обучение я решил сам. Раньше, когда я проходил обучение по терапии и хирургии, я брал направление из своей организации. То есть Ямамото Фарм оплачивала мое обучение, а я теперь обязуюсь отработать на них определенный срок. Но тогда у меня было недостаточно денег. Я тянул кредит родителей, да и в целом еще не разогнал свою зарплату до нынешнего уровня. Однако теперь у меня есть возможность самостоятельно оплатить обучение. Денег отложено много, хватит и на аренду помещения для частной клиники. Другими словами, потрудиться придется недурно. Но орден лекарей должен быть создан как можно скорее. В одиночку с грядущей суперинфекцией я могу не справиться. Проблема только в том, что вирус Фибриз-12 – это не просто бомба замедленного действия. Это бомба, которая может рвануть абсолютно в любой момент. Хоть завтра, хоть через 20 лет. В моем мире бактерия начала распространяться через полгода после падения метеорита. Как поведет себя вирус здесь? Вопрос. Все зависит от того, куда попали его осколки, и как микроорганизм будет передаваться. В целом есть вероятности благоприятного исхода. Его мутационная система может не справиться, и он исчезнет сам по себе. Но рассчитывать на это точно не стоит. Закончив оформление документов, я направился спать. Зная, как быстро и оперативно работает компания Хигашикаты, уже завтра я получу доступ к тестам и теоретической части. Нужно будет ускориться и пройти весь курс за пару недель. Правда, организацию здравоохранения я никогда не любил. Потонуть в ней с такой же любовью, как в терапии или хирургии, у меня не выйдет. Слишком уж эта тема далека от прикладной медицины. Следующее утро началось с жесткого завала. Уже войдя в фойе, я узнал от заведующей регистратуры, что меня ожидает аж 3 срочных пациента. А если на меня повесили 3, значит, у остальных терапевтов не меньше. Эта ситуация меня уже сильно напрягла, но дров в огонь подбросила Кабе Акира своим звонком. «Кацураги-сан, я сейчас в стационаре. Скажите, у вас в поликлинике такой же завал?» Протараторил он. «Да, пациентов полно и все срочные. Терапевты еще не успели даже переодеться, а уже суетятся по всей клинике, как муравьи», — сказал я. «Я очень боюсь, что это уже началось, Кацураги-сан», — прошептал он. «Ко мне сейчас поступило 5 человек с разной симптоматикой. У 2 ОРВИ, у 3 гастроэнтерит.